Таким образом, учение о психике как продукте мозга зародилось благодаря тому, что была открыта прямая зависимость ощущений от строения мозга, а это, в свою очередь, стало возможным благодаря накоплению эмпирических фактов. Ощущение по Алкмеону – исходный пункт всей познавательной работы. Мозг доставляет нам ощущение слуха, зрения и обоняния. Из последних же возникают память и представление, мнение, а из памяти и представления, достигших непоколебимой прочности, рождается знание, являющееся таковым в силу этой прочности. Тем самым и другие психические процессы, возникающие из ощущений, связывались с мозгом, хотя знание об этих процессах, в отличие от знания об ощущениях, не могло опираться на анатомо-физиологический опыт. Вслед за Алкмеоном Гиппократ также трактовал мозг как орган психики, полагая, что он является большой железой. Следует заметить, что в XX веке ученые обратились к исследованиям как нервных процессов, так и жидких сред организма, его гормонов, греческое слово, обозначающее то, что возбуждает. Теперь и медики, и психологи говорят о единой нейрогуморальной регуляции поведения. Если взглянуть на гиппократовы темпераменты с общетеоретических позиций, то можно заметить их слабую сторону. Впрочем, она присуща и современным типологиям характеров. Организм рассматривался как смесь в некоторых пропорциях различных элементов, однако каким образом эта смесь превращалась в гармоничное целое, оставалось загадкой. Страница 33. Анаксагор. Ум как начало вещей. Разгадать эту загадку попытался философ Анаксагор, V век до нашей эры. Он не принял ни Гераклитово воззрение на мир как огненный поток, ни Демокритову картину атомных вихрей. Считая природу, состоящей из множества мельчайших частиц, он искал не начало, благодаря которому из хаоса, из беспорядочного скопления и движения этих частиц, возникает организованный космос. Таким началом Анаксагор признал тончайшую вещь, которой дал имя «нус» – разум. Он полагал, что от того, насколько полно представлен разум в различных телах, зависит их совершенство. «Человек, — говорил Анаксагор, — является самым разумным из животных вследствие того, что имеет руки. Выходило, что не разум определяет преимущество человека, но его телесная организация определяет высшее психическое качество — разумность. Принципы, сформулированные Гераклитом, Демокритом и Анаксагором, создавали главную жизненную меру будущей системы научного осмысления мира, в том числе и познания психических явлений. Какими бы извилистыми путями ни шло это познание в последующие века, оно подчинялось идеям законам, причинности и организации. Открытые 2500 лет назад в Древней Греции объяснительные принципы стали на все времена основой познания душевных явлений. Страница 34. Софисты, учителя мудрости. Совершенно новую сторону познания душевных явлений открыла деятельность философов-софистов, от греческого «софия» – мудрость. Их интересовала не природа с ее, не зависящими от человека законами, но сам человек, который, как гласил афоризм первого софиста Протагора, «есть мера всех вещей». Впоследствии прозвище «софист» стало применяться к лжемудрецам, выдающим с помощью различных уловок мнимые доказательства за истинные. Но в истории психологического познания деятельность софистов открыла новый объект – отношения между людьми, изучаемые с использованием средств, которые призваны доказать и внушить любое положение, независимо от его достоверности. В связи с этим детальному обсуждению были подвергнуты приемы логических рассуждений, строение речи, характер отношений между словом, мыслью и воспринимаемыми предметами. «Как можно что-либо передать посредством языка?» – спрашивал софист Горгий, «если его звуки ничего общего не имеют с обозначаемыми ими вещами». И это не было лишь логическим ухищрением, но поднимало реальную проблему. Она, как и другие вопросы, обсуждавшиеся софистами, подготавливала развитие нового направления в понимании души. Были оставлены поиски природной материи души. На передний план выступило изучение речевой и мыслительной деятельности с точки зрения ее использования для манипулирования людьми. их поведение ставилось в зависимость не от материальных причин, как то представлялось прежним философом, вовлекшим душу в космический круговорот.